Мария Веселова. Сестры по несчастью. Выполняйте эти упражнения всего 15 минут в день, и живот подтянется. «Мама! Мама! Где она?» «Невозможно!» Рита швырнула телефон на диван и поспешила к старшему. «Всего 15 минут в день для талии, 5 минут для лица, 10 для осанки, а еще по 15 минут на английский, профессиональную литературу и микролёрнинг, мать его». У нее не было и минуты. Только дети. 2 лет и 4 месяцев. Мертвый муж, ипотека, обвисшие сиськи, отупение, куча маломерной одежды, да перспектива пойти по миру, если в течение 3 месяцев не найдет работу, высокооплачиваемую работу, которая покроет и няню, и платежи по квартире. Ее сейчас даже проституткой не возьмут, не говоря уж о каком-нибудь IT, и помощи ждать не от кого. 3 года назад все было прекрасно. Рита практически из чистой любви вела соцсети магазинчика академической литературы и периодически давала уроки латыни. Миша успешно развивал китайский автобизнес в России. Ожидание чуда, 4-комнатная квартира с детской, большая машина, мечты. Даже 3 месяца назад все было прекрасно. Здоровые малыши, поиски няни и личного тренера. А потом этот звонок. «Михаил Константинович, вам кем приходится? Нужно подъехать на опознание». Она сначала не поняла. Изуродованное тело, фотографии пьяного мотоциклиста с камер, оформление пособий по утрате кормильца, щедрое предложение от банка не взимать платежи ближайшие полгода за счет страховки и 500 тысяч от совладельцев Мишиной компании. «Придурок ты, Миша! Нельзя было по сторонам смотреть? Еще в неположенном месте. Идиот! Просто идиот!» — проревела Рита. «Идиот!» — повторил Матвей. Илья заворочился в кроватке. На что она их обрекает? Может, есть шанс, если привести себя в порядок, достать с полки красный диплом юриста, подтянуть английский, попробовать устроиться в международную фирму, а по вечерам и выходным таксовать или развозить заказы. Но как? Как, черт возьми? Родители супруга умерли, ее мама тоже сгорела от рака, а отец занят личной жизнью. Даже на похороны поддержать не приехал. Выслал 5 тысяч. И на том спасибо. Новую семью кормить нужно. На следующее утро Рита с 2-местной коляской заходила в МФЦ, чтобы оформить очередные документы на младшего. Проходя по коридору, услышала, как пенсионерка по слогам растолковывала гостям столицы. «Да, все верно. Пусть платит 150 тысяч. Я его пропишу в квартире. Переведите ему 150 и сделаю регистрацию». Что-то промелькнуло в голове и сбежало. Важная мысль, неуловимая. Сосредоточиться бы. Плачу, вопли. «Мама, дай, накорми, переодень, помой горшок, на ручки». Только в час ночи, когда дети, наконец, затихли, мысль вернулась, на этот раз четкая и яркая. Первый раз за этот год принтер заурчал, выдавая текст объявления. «Приму на постоянное проживание с оформлением регистрации женщину взамен на помощь с детьми 4 месяца и 2 года от 3 часов в день, строго без ВП и судимостей. Возраст и национальность значения не имеют». Еще до обеда объявления были расклеены вокруг ближайшего МФЦ и офиса миграционного контроля. WhatsApp взорвался. Помимо волны дикпиков, приходили и сообщения по делу. «Сколько зарплата? Могу жить с муж, мама и ребенок беременный? А сколько за месяц платишь? Я мужчина, большой пенис, на стройке работать, тебе денег давать, давай, красавица. 3 часа много. Ты еду покупай и сигареты. Можно жениться? Работаю на стройке, хорошо. Дети люблю. Нас 7 человек, семья. 3 часа смотреть можем. Согласная?» Вечером жители, расположенных рядом с МФЦ домов, могли наблюдать, как молодая зареванная женщина с коляской в одной руке и ребенком в другой нарезает круги поблизости и срывает с досок объявлений белые листочки. Ночью опять не спалось. Должен быть выход. Кто-то должен искать жилье. У кого-то есть свободное время. Свободное время. Свободное время. Свобо... Да это ж, блин, гениально! В 6 утра Рита поставила в духовку свой фирменный яблочный пирог и пошла замазывать круги под глазами, в которые, казалось, этот пирог вполне мог бы поместиться. В 7:30 она с Илюшей в слинге и Матвеем за ручку звонила в дверь Валентины Петровны, соседки, живущей двумя этажами ниже. Старушка давно жила одна. Часто, проходя мимо лавочки у подъезда, можно было слышать, как Валентина Петровна жаловалась на скуку да одиночество, мол, ни ребенка, ни котенка. Пожалеть некому, в магазин сходить некому, в поликлинику талончик оформить некому. А еще квартира эта клятая, убираться, готовить, коммуналку платить и волком от недостатка общения выть. Уехать бы в какой санаторий насовсем, так обманут, хорошие места по блату разобраны. И идеальный кандидат для взаимопомощи. Пару часиков утром да пару часиков вечером с детьми поиграет, а Рита уж в долгу не останется, что на двоих готовить, то на троих, невелика разница. Да и с пылесосом по квартире пробежаться за радость. Все в плюсе. Старушка получит общение, а Рита хоть какую подработку возьмет. Может, английский преподавать получится, а еще лучше юристом на полдня. А если Валентина Петровна согласится, то ближе к ночи, как детки улягутся, и потаксовать можно будет, или офис какой брать, благо руки из нужного места. Размечталась. «Да вы, мошенники, в край охренели совсем!» С надкусанным пирогом в руках проорала старушка, стерев улыбку с лица Риты. План ей явно не понравился. «На квартиру мою претендуешь, шаболда, хоть бы детьми прикрываться постыдилась! Чё думаешь, я куплюсь и спиногрызом твоим ее завещаю? Фиг, она мне потом и кровью досталась. А ты, как невестка моя, внука охмурила и лозит язычком своим, медом поливает. Продавайте, переезжайте, мы вам рядышком квартиру купим, однокомнатную. С внуками видеться будете, да убираться мы станем помогать. Знаю я вашу помощь. Только мои деньги нужны. А ни шиша не получите, ни шиша. Сдохну, так вам ничего не достанется. Я уже завещание-то написала, да, чтоб никому из вас, дармоедов. А ты вали отсюда, вали давай, пока милицию не вызвала. Ишь, сволочь какая, чтоб дети твои дебилами выросли, и мать...» Подрев детей и непрекращающийся поток нецензурных проклятий, Рита выбежала на улицу. Не хватало воздуха. Обида душила, разболелась голова. А тут еще старший побежал через парк к реке. Господи, да когда ж это кончится? «Тетя! Тетя! Тетя!» Матвей тыкал пальцем в девушку. Она сидела на ограждении, на краю, загипнотизированно смотрела на воду. Рита рванула вперед, вцепилась. «Назад! Ты совсем с ума сошла? У меня вообще детей двое, и муж умер. Я же не прыгаю! «Слезь давай, дура!» «Дуля!» — повторил Матвей. Через 2 часа, когда дети уснули, 2 зареванные женщины пили вино на Ритиной кухне. Настя, студентка меда, училась на педиатра. Месяц, как взяла академ, и начались проблемы. 16 месяцев назад она залетела. Первый раз напилась на вечеринке после экзамена. Бывает. Но как-то так училась дальше, держалась. Соседки помогали и практиковались заодно. Полгода дочка вела себя спокойно, а потом началось. Ночные истерики, зубы, активное ползанье и шаловливые ручки. Плюс по-настоящему тяжелые пары. В общем, соседки жалуются, Настю попросили освободить место в общежитии. «Я назад не поеду. Мне на дорогу и обустройство всей деревни собирали. Не могу с позором вернуться. Родители сказали, денег нет тебя там содержать. Вернешься, примем. Нет, сама выкручивайся. Мы тебе не помощники. У нас еще 2 дочки, которые не залетели. Мы лучше им поможем. Они, может, учиться будут, а не ноги раздвигать. А я же первый раз, понимаешь? Только училась, чтоб стипендия повышенная. Даже не целовалась никогда. Да даже свиданий не было. Училась. И зачем родила ее только? Вот попросила однокурсницу посидеть. Думала, нафиг дочке такая мать нужна. Дура. Тем же вечером Настя переехала к Рите. А еще через день, когда мозги у обеих немного отдохнули, благодаря сменному дежурству по детям, они кинули клич по мамским чатам. Две девушки с детьми ищут себе соседку, можно с детьми, в трудной жизненной ситуации, обязанности. По очереди несколько часов сидеть с нашим детским садом и присматривать за квартирой. Так в их жизни появилась Ксюша. В прошлом — успешный повар, в настоящем — кондитер на дому. Муж-ресторатор не выдержал появления тройни в семье и изменившуюся на стрессе фигуру жены. Завел любовницу и самоудалился из жизни Ксюши, Кости, Клавдия и Катерины. Денег не оставил, доходы перевел черную. И хоть у женщины была и недвижимость, и запасы на черный день, она переехала к девочкам, чтоб кукушечку на месте удержать. В 42 года-то с тремя годовалыми разрушителями в квартире Риты стало многолюдно и легко. Шел четвертый месяц общежития. Дети занимали друг друга, женщины по очереди убирали, готовили, кормили и выгуливали ораву. А еще появились хоть какие-то деньги. Ксюша, точнее даже Ксения Сергеевна, сдала доставшуюся от мамы двушку в Выхино и выставила на продажу дачу. Утром делала бенто-торты на заказ. Родители Насти сменили гнев на милость и раз в месяц передавали из деревни продукты. Запасы картошки с мясом не истощались. Сама же девушка вечерами писала рефераты студентам медколледжа, а чаще отвечала на поиск детских вещей на Авито. Рита устроилась в соседний дом преподавать детям английский и ментальную арифметику. Работала днем по 4 часа. Все заработанное несли в общий котел. После оплаты ипотеки, продуктов и коммуналки оставалось 1040. Но никто не жаловался. Им было комфортно. 42-летняя Ксюша, 30-летняя Рита и 21-летняя Настя спасали друг друга. Как-то вечером, в тот редкий раз, когда все дети уснули одновременно, женщины резали на кухне оливье. Все-таки Новый год скоро. «Ох, наконец наш детский сад улегся», — выдохнула Настя. «Да уж», — разливая чай, вступила Ксюша. «Я вообще, знаете, что подумала, девочки? А у нас действительно детский сад и профессии подходящие. Повар, медик и юрист с педагогом в одном лице. Ты бы, Рита, вопрос изучила с юридической точки зрения, так сказать. Вдруг за садик на дому доплачивают. Площадь позволяет, а тишины с нашими шестью все равно не будет». И Рита изучила. Нормативы, образовательные и необразовательные группы, садик при многодетности, группы по уходу. В итоге решили начать с группы по присмотру и уходу за детьми. Меньше требований. Собрали игрушки с книгами по пабликам «Отдам бесплатно», оформили все документы, завели сайт, купили матрасики для сна. Пришел сентябрь. И понеслось. Гостиную переделали под ясли для ходящих детей. Всего в огромной комнате можно было разместить 16 малышей. Еще одну комнату отвели на пригляд за младенцами. Их можно было сдавать на 3 часа, чтобы сходить по делам. Туда поставили 8 колыбелек и манеж. В третьей, самой маленькой комнате и на кухне занимались дети от 3 до 5, максимум 6. А вот личные вещи хозяек пришлось распихивать на балкон да в единственную нерабочую комнату. Мебель почти всю продали, кровати заменили хорошими матрасами, которые каждый вечер растаскивались по комнатам и каждое утро возвращались на базу. Хочешь жить — умей вертеться. Дело завертелось. Не только потому, что цена на домашний сад была чуть ниже, чем у конкурентов. Просто никто в округе не соглашался оставаться с детьми до года даже на 2 часа. Да и ясли не везде были. Наличие студента медвуза, повара и воспитателя с английским тоже сделали свое дело. Через неделю свободных мест в садике не осталось. В очередь выстроились родители еще 32 детей. А говорят, в России не рожают. Но девушки не расслаблялись. Появились курсы и факультативы для родителей по вечерам и выходным. Рита консультировала по пособиям, маткапиталу, алиментам. Ксения проводила лекции по здоровому питанию в семье и мастер-классы по ПП. Настя объясняла, какие дополнительные прививки нужны, как правильно вводить прикорм, ухаживать за кожей под подгузником, замечать опасные детские болезни. Бизнес пошел. Стало понятно, что стоит расширяться. Деньги с продажи Ксюшиной дачи и Ритиной машины пошли на аренду помещения и оборудование детской площадки. Саму Риту отправили проходить переподготовку в педагогический, чтобы можно было рекламировать образовательную деятельность. Наняли воспитательницу и уборщицу. А Насте нашли замену и со второго семестра отправили в родной университет. Надо доучить человека, а уж после вуза видно будет. Жили все так же вместе. Прошло 9 лет. Филиалы недешевого билингвального детского сада «Три сестры» открыты в 8 городах России. Во всех приглядывают за детьми с рождения. И во всех женщины в тяжелой жизненной ситуации могут предложить свою помощь в качестве оплаты за посещение. Рядом с каждым садом есть семейный ресторан «Мама Ксюша» от Ксении Сергеевны, где не только едят, но и обучают юных поваров. Ксюша борется с раком, но свое детище не забрасывает. Иногда к ней заходит Рита Викторовна, известная в городе бизнесвумен, директор сада. Бывает, заезжает и Анастасия Григорьевна. Правда, редко. Педиатр сразу после окончания вуза вышла замуж за однокурсника. Они вместе работают в городской поликлинике и воспитывают двоих детей. Настину девочку и общего мальчика. У всех своя жизнь. Но каждый год, за неделю до Нового года, женщины собираются вместе в Ритиной квартире и режут оливье под разговоры о будущем. Семейный салат для настоящей семьи. Сестер по несчастью, спасших друг друга.